Ты что, вундеркинд или изучал раньше? Прослыть вундеркиндом Евгению не хотелось. Пришлось сочинить, что самостоятельно прочел учебник. Прис недоверчиво покосился и, похоже, не поверил. Еще немного погуляв по городу, приятели расстались, причем Алексей обещал помочь снять квартиру, когда начнутся занятия. Глава 6. Почти каждый бывший студент назовет время учебы лучшими годами жизни, кроме, наверное, врачей, которые до посинения учат латинские названия болезней и лекарств, чтобы потом пугать ими больных. К счастью, Аркадьев поступил учиться на инженера и сразу пошел на второй курс, успешно сдав все экзамены за первый вместо вступительных. Вышнеградский уговаривал не пропускать курс, но Евгений поклялся ему, что досдаст некоторые предметы в процессе обучения, и директор согласился. Терять целый год на изучение уже известного не хотелось. После зачисления Прис помог найти довольно приличную квартиру за 40 рублей в месяц с ватер-клозетом в доме, где и сам снимал. В этом большом доме жило немало студентов, но обычно снимали жилье по двое-трое. Прис жил один, и Евгений поинтересовался, с каких доходов тот существует. Алексей не стал финтить. У папаши верфь в Нижнем, вот и готовит себе замену, а я бы лучше в науку пошел, особенно мне интересны локомобили и дирижабли. И тот принялся целый час уговаривать Аркадьева вместе заняться этими направлениями. Евгений слушал увлекшегося приятеля, не перебивая и не споря, хотя легко мог бы доказать тупиковость этих идей. С сентября начались занятия. Контроля за студентами никакого не было, и до сессии можно было лежать, ноги в потолок. На втором курсе основная масса была совсем мальчишки 17-18 лет, которых интересовало много чего, только вот механика, физика и математика были там не в лидерах. Неудивительно, что большинство студентов уходило после одного-два курса, либо разочаровавшись в науке, либо по финансовым проблемам. Посещение лекций не обязательно, главное сдать контрольные работы и экзамены. Естественно, что было достаточно и увлеченных ребят, к которым немедленно примкнул и Евгений. У них даже был своеобразный факультатив, где обсуждались самые сумасшедшие идеи. Свел с ними Евгения Прис, который был там, если не самым умным, то точно самым громкоголосым. Также сразу он протоптал дорожку в механическую лабораторию, чтобы через полгода стать там лаборантом в штате и с легкостью освоил все оборудование. Уж руками-то он вкалывать умел, в армии натренировали. Весь первый год в институте Евгений учился без выходных и с перерывом только на сон. Нужно было закрыть долги за непройденный первый курс, и главное, создать задел на будущее. Помня свой опыт обучения в советском вузе, он старался досконально разобраться в теории, а не тупо запоминать формулы. На Рождество приехала Анна Семеновна как бы в гости к сестре, но жила у Евгения месяц, отчего тот даже похудел. Когда он знакомил Приса с мачехой, тот непроизвольно ляпнул: «Вы сестра жени», за что получил признательную улыбку Анны Семеновны и подзатыльник от приятеля. Больше про статус Анны Семеновны разговор не заходил, но приглашать Евгения в походы к девицам легкого поведения Алексей перестал, хотя и раньше тот не ходил. Это объяснялось не только верностью или страхом разоблачения, а элементарной боязнью заражения сифилисом и прочими бесплатными дополнениями продажной любви. Анна Семеновна, набравшись положительных эмоций, отправилась в гости еще к двум сестрам в Москву и в Саратов, оставила Евгению приятные воспоминания и 20 тысяч рублей, как часть дохода с имения. Деньги были очень кстати. Евгений приступил к изготовлению макетов двигателя на жидком топливе. В феврале 1879 года Евгений прочитал в газете, что через два дня приезжает в Петербург хирург Склифосовский и прочтет доклад для врачей о операциях в полевых госпиталях. Естественно, что Аркадьеву захотелось встретиться со своим спасителем. Он подъехал в медицинскую академию через час после начала. Не хотелось слушать о том, чего насмотрелся в избытке. Николай Васильевич стоял на кафедре в окружении десятка плакатов. Врачей пришло множество, и все проходы были заняты, так что Евгению видно было только краешек кафедры. По окончании доклада посыпались вопросы, и это, казалось, надолго. Часть студентов и врачей разошлась после бурной овации докладчику. Евгений стал на выходе, надеясь просто поздороваться и поблагодарить доктора, но неожиданно тот увидел его и узнал. «Господин поручик». Склифосовский быстро спустился с кафедры от надоевших поклонников и обнял его. Как здоровье у нашего героя? Вижу, уже и не хромаете. Сейчас как новенький благодаря вам, пожимая руку, ответил Евгений. Николай Васильевич воровато оглянулся и негромко сказал: «Куда бы нам сбежать, а?» Аркадьев подхватил под руку доктора, и они быстро ушли к кабинету директора. Склифосовского сопровождали два доцента, и Евгений пригласил их в ресторан Палкина. Пока они одевались, он подозвал к выходу крытые сани, за 15 минут домчались к ресторану. Там доктор устроил целый допрос по здоровью поручика и был чрезвычайно озадачен, узнав, что память не вернулась. Затем Склифосовский наклонился к Евгению: «А как по мужской части? С этим доктор все в порядке, но пока не женился». Они вспоминали войну, и Евгений рассказал, чем занимается сейчас. «А как тетя, Анна Семеновна? Оказывается, она мне не тетя, а мачеха, но сейчас самый близкий человек. Рад за вас, поручик, а вот я своих помощниц потерял», — вдруг загрустил Николай Васильевич. «Всех ТИВ забрал через месяц после вашего отъезда». У Евгения вытянулось лицо. «Как же так, а Виктория Степановна? И княгиня Некрасова тоже умерла». У доктора показалась слеза на глазах, а Евгений ничего не мог сказать долгих 5 минут. Они помянули сестер милосердия и долго не могли ни о чем говорить. Затем Николай Васильевич рассказывал о своей больнице в Москве, а Евгений только вежливо слушал. Перед глазами стояло усталое лицо молодой женщины, первое, которое он увидел, очнувшись в госпитале. Известие о смерти хорошенькой княгини надолго выбило из колеи отставного поручика, и он со злостью на себя думал, что ничем не может помочь нынешним докторам, поскольку, кроме названий нескольких лекарств, в медицине был полный профан. Глава 7. Наступила весна 1879 года. Россия, благодаря победе над Турцией, смогла снова войти в группу ведущих мировых держав и усиленно наращивала военную и промышленную мощь. Количество паровых машин возросло вдвое всего за 5 лет. Промышленный бум охватил все отрасли, особенно производство чугуна, стали и нефти. Естественно, студенты-технологи видели это и жаждали поучаствовать в техническом прогрессе. Но весна действует на молодой организм студентов не хуже, чем на котов. Правда, мартовских концертов под окнами студенты не устраивали. Субботним вечером в конце марта в комнате Аркадьева раздался стук, и следом ввалилась загадочная полусогнутая фигура в мокром пальто, чем-то напоминающая Присса. Когда фигура сбросила мокрые шмотки на кресло, стало понятно, что это он и есть. Алексей долго молчал, развалившись на диване, Евгений тоже, понимая, что тот все равно разродится, и для этого акушер не требовался. Наконец, Присс шмыгнул носом и выдал многоэтажную фразу из одних матов. Евгений озадаченно смотрел на приятеля, обычно тот не позволял себе подобных вольностей в гостях. «Понимаешь, брат, жизнь кончена. Доходился я по вертепам, теперь только пулю в висок или гнить заживо», — дрожащим голосом продолжил Алексей, изо рта которого разносился неповторимый перегар минимум нескольких сортов водки. Слышать такое от обычно жизнерадостного Присса было в новинку, и Евгений ждал продолжения, хотя суть понял. Гость повернул к хозяину мокрое лицо. «На тебя, женя, одна надежда, ты же опытный, в пехотном училище, наверное, такое случалось, посмотри», — просительным тоном продолжал страдалец. Евгений поморщился. Опыт лицезрения венерических заболеваний у него действительно был, но не в пехотном училище, а на срочной службе сержантом, когда двое салаг подхватили триппер, и он сопровождал их в походе по врачам. Поэтому просто сказал: «Показывай». Присс встал и начал расстегивать брюки. «Ага, на стол вывали», — саркастически посоветовал приятель и уже громче: «В нужник ступай». Долгое рассматривание при свете керосиновой лампы убедило доктора, что это не сифилис, а гонорея, что тоже не подарок в 19 веке. «А теперь слушай, дурак, обоими ушами. Сейчас бегом к врачу, потом в аптеку, раствор борной кислоты или марганцовки и постоянно полоскать. Есть шанс, что зараза не разойдется по организму, и прекрати ныть, это не смертельно, зато наука на всю жизнь, кстати, и мне тоже». Выпроводив приободренного друга, Евгений стал напряженно думать, как донести идею антибиотиков нынешним ученым-фармацевтам, но так ничего не придумал и лег спать. Последней его мыслью было: уж лучше анонизм, чем сифилис. 1,5 месяца не слышно было голоса Присса в коридорах института, но в мае он ворвался в комнату Евгения с бутылкой шампанского и объявил, что доктор признал его вылечившимся, но полоскать рекомендовал и дальше. Ты был прав, мой верный друг, больше никаких случайных связей, заведу знакомство с хорошенькой гувернанточкой и всем будет хорошо, вещал довольный Алексей. А она будет ежегодно рожать тебе наследников папиного капитала, подхватил Аркадьев. Да, что же выхода нет? Если выхода нет, выйди через вход. Есть такая американская штучка, кондом называется, у вас на факультете такому не учат. Стараясь не смеяться, спросил Женя. Понял я, не совсем дурак, мрачно закончил Прис. Евгений же подумал. Странно, но на бытовом уровне умные ребята часто выглядят дураками. Несмотря на интенсивные занятия в институте, Евгению удалось составить чертежи, даже точнее эскизы, деталей макетного образца двигателя на бензине. Оставалось только отдать отлить чугунные детали, а уже механическую обработку делать в институте. В их факультативе все помешались на дирижаблях, спорить с ними Аркадьев не стал, просто спросил, какой двигатель они намерены поставить и с удовольствием смотрел на их растерянные лица. Сдав все экзамены за второй курс, в конце июня Евгений отправился на заслуженные каникулы, которые решил максимально сократить для продолжения работ над двигателем. Глава 8. Долгая дорога в поезде располагает к размышлениям и воспоминаниям, особенно если ехать двое суток. Женя вспоминал деревенское детство, естественно, Данилы Сазонова. Несмотря на положение нахлебника и постоянные попреки дяди и его жены, приятные воспоминания перевешивали. Он безумно любил деревенскую природу в любое время года, а любой физический труд только поднимал настроение. Поэтому наказание работой смешило его и никак не озлобляло. Он исходил все окрестные леса без особой цели, особенно зимой, а просто любуясь природой, следами зверей, ростом травы и деревьев. С 10 лет семья дяди запрягла его по полной программе, так что удивительно, как он успевал учиться в школе, однако оценки у него были лучше, чем у двоюродных братьев. Те ненавидели Данилу, но справиться с ним не могли даже вдвоем, поэтому гадили из-под тишка. Особенно их раздражало, что Данила смотрел на них, как на пустое место, но поучить мог запросто. В 13 лет Данила освоил управление гусеничным трактором и работал на нем летом, потому что штатный тракторист ушел в длительный запой, а план выполнять надо. Начальник отделения совхоза Кольшин естественно боялся сажать на дорогую машину мальчишку, но выбора не было и все лето Данила с шиком работал на грохочущей машине под завистливые взгляды пацанов и поощрительные улыбки девчонок. Дальше больше, на следующий год ему доверили комбайн на уборке озимой, а потом и яровой пшеницы. И так каждое лето до отъезда в город. Платить зарплату напрямую Даниле Кольшин не мог, поэтому деньги выписывали дяде, но треть заработка он все-таки умудрялся отдавать напрямую Даниле, хорошо понимая, что от Егора Викторовича тот получит шиш с маслом. Деньги Данила тщательно прятал в тайнике в лесу, зная, что в городе его никто не поддержит. Так что поступать в институт он ехал с суммой в 600 рублей, которые положил в сберкассу и тратил с оглядкой на будущее. С первого курса с тремя ребятами он подрабатывал кочегаром за 60 рублей в месяц и жил как барин. Одно время Данила даже хотел остаться работать в селе, но желание получить высшее образование и любовь к механизмам оказалось сильнее. И, если бы не дурацкая драка, он спокойно бы выучился на инженера. Общительным Данила никогда не был, а единственным, с кем он иногда вел откровенные беседы, был дед Иван Шабров, который привечал Данилу с детства. Поговаривали, что в молодости у деда была любовь с бабушкой Данилы, но ту выдали за другого, хотя точно этого Данила не знал. Дед Шабров прошел все. В революцию был пацаном, а вот коллективизацию запомнил навсегда. На войне он был почти 2 года ездовым в артполку, геройств особых не совершил, но 2 медали по праздникам надевал. В обычное время дед был сосредоточен и больше молчал, но по субботам после бани и поллитровки с закуской, он любил вести нравоучительные беседы с Данилой. То, что рассказывал Шабров, никак не совпадало с книгами и учебниками. Иногда у Данилы дыбом вставали волосы от ужаса, верить не хотелось, но дед никогда не врал. Правда, немного протрезвев, дед заклинал нигде не повторять услышанное, поскольку АГПУ всю жизнь спортит. Особенно засел в голову рассказ о выселении кулаков из Бусевки при коллективизации в феврале 1930 года, когда 20 семей выгнали из домов и заперли в сарае для сена, температура в котором была как на улице. Снаружи караулили местные комсомольцы, чтобы никого не забрали родственники. Внутри для обогрева жгли костер, и ночью пламя зажгло остатки сена. Пожар почти мгновенно охватил постройку, выбраться смогли только 5 пацанов, остальные задохнулись или сгорели. По словам деда, из всех выселенных в округе выжили единицы, не доехав до Казахстана. Подобных рассказов у деда было много, и под настроение он любил наводить тоску на Данилу, не забывая присовокупить: «В школе-то небось немного не так учат, а? Но ты не вылазь с этой правдой, тебе еще долго жить, а просто не всему верь, что с трибуны глаголит». Раньше Данила считал, что колхоз или совхоз по организации лучше всего для сельского хозяйства, но поработав в Буссевском отделении, убедился в полном отсутствии порядка и желания работать у людей. Действовала принудиловка и безысходность. Это тоже добавило решимости бежать из села. Покончив с воспоминаниями о будущем, Аркадьев задумался, как вывести на большую прибыльность его собственное хозяйство. Кое-какие мысли возникали, но у Евгения не хватало данных по количеству земли, работников и вообще, он мало знал, чем занимаются люди в его усадьбе. Надо было искать единомышленников. Анна Семеновна, как и положено женщине, была консерватором и во всем полагалась на управляющего в Климове, который был еще при Льве Германовиче, и вполне справлялся с обязанностями, но на все новое смотрел со страхом. Изменить мышление своей мачехи Евгений пока не собирался, поэтому все эксперименты решил проводить в своей усадьбе в Вяземском, а в союзнике решил сагитировать управляющего Мюллера, показавшегося ему весьма разумным. Глава 9. Прибытие Аркадьева в Климово вызвало почти такую же суматоху, как первый раз. Заметно, что гостей тут бывает мало и редко. Хозяйка уехала с управляющим, но Евгения устроили в его комнату и без нее. Переодевшись, он решил совершить конную прогулку по окрестностям. Удивительно, но конь вспомнил хозяина через год и негромко заржал, потеревшись мордой о плечо. Евгений не торопясь ехал по селу, отвечая на поклоны, и через рощу на поля озимой ржи. Поле было огромным, а вот рожь выглядела убого, на его взгляд урожайность была раза в 3 меньше, чем в Буссевке в 1970 году. Ладно, пару дней отдохну, а потом буду решать, как построить социализм в отдельно взятом помещичьем хозяйстве, прикинул планы Евгений и поехал дальше искать любимую мачеху. Еще через пару верст он заметил экипаж на краю поля и рядом несколько человек. От шлепка конь прибавил ходу и вскоре оказался в компании бородатых мужиков и Анны Семеновны. Скромно поцеловав щеку мачеху, Евгений поздоровался с остальными и остался слушать разговор. 6 мужиков стояли полукругом и степенно высказывали свое мнение о начале уборки. Они были налицо почти неотличимы друг от друга, так что Евгений невольно подумал о их родстве. Все были с бородой, но не заросший или лопатообразный, а аккуратно постриженный. Рубахи были на всех светло-серые, а на ногах не лапти, а сапоги, что свидетельствовало о некоторой состоятельности. Управляющий Камков выделялся явно городской одеждой и бритым лицом. У него были маленькие бегающие глаза и хитрый взгляд, поэтому нетрудно догадаться, что этот мужичок своего не упустит. Совещание быстро закончилось, и экипаж двинулся домой вместе с Аркадьевым. Остаток дня Анна Семеновна с Евгением провели в светской беседе с некстати заехавшими соседями, которых чрезвычайно интересовали подробности петербургской жизни. Вежливо спровадить их не удавалось, тогда Евгений заявил, что их ждут в его имении в Вяземском. Только после этого гости отбыли. Довольный Евгений сразу пошел в баню и вдоволь нахлестался веником. Анна Семеновна не разделяла увлечение парной и довольствовалась просто помывкой. Евгений из Петербурга привез большую коробку разных сортов чаю, и вечером они пробовали разные варианты. После чего, как примерный сын, Евгений припал к материнской, вернее, мачехиной груди, и до утра не расставался с ней. Неделя подобного времяпрепровождения изрядно измотали поручика в отставке, и он отправился в свое имение, попросив у любимой недельного отпуска. В тот же день он прибыл на экипаже в Вяземское, заставил частично восстановить господский дом и засел за анализ экономических показателей своего хозяйства. Отчеты и справки предоставил управляющий Мюллер, весьма скрупулезно ведший учет. Весь день до ночи Аркадьев старательно считал и записывал на несколько листов, а утром вызвал Мюллера. «Фридрих, простите, как вас по отчеству? Зовите Федорович, меня все тут так зовут. Фридрих Федорович, дайте всем указания, что делать, чтобы до обеда никто нас не отвлекал. Евгений Львович, я всех распределил, никто не помешает. Ну что же, начнем с того, что я весьма доволен вашей работой. От Евгения не скрылась довольная полуулыбка немца. Однако, предстоит сделать, можно сказать, невозможное, и мне нужен человек, на которого я могу положиться полностью, как в разведке, где я служил. Я вас не подведу, господин Аркадьев. Евгений посмотрел прямо на Мюллера. Худое лицо 45-летнего типичного арийца с впалыми щеками и лысиной на полголовы, неподвижный взгляд, костистые пальцы рук внушали доверие, впрочем, как и 5 лет безупречной работы. Считаю, что немедленно надо избавиться от патриархальщины и сделать имение нормальным предприятием по производству продуктов питания и увеличить прибыль минимум в 2 раза только за счет зерновых. Я проанализировал состояние дел на основе ваших отчетов и вот что получил укрупненно за год. Первое. В имении примерно 1-200 десятин под зерновыми, средняя урожайность 45 пудов с десятины, ржи до 60 пудов, пшеницы 50 пудов, ячменя еще меньше. Получается примерно 54 тысячи пудов, из них 10 тысяч на семена, 18 тысяч на свои нужды и 26 тысяч пудов можно продать. Если брать в среднем по 0,8 рубля за пуд, то общая выручка примерно 21 тысяча рублей. Второе. Откупные платежи за землю от крестьянской общины примерно 4 тысячи рублей. Третье. Доходы от животноводства 8 тысяч рублей. Четвертое. Продажа картофеля и овощей 6 тысяч рублей. Итого 39 тысяч рублей должен быть доход от имения, на самом деле он несколько больше. Скажу честно, с такой урожайностью говорить об эффективности глупо. Мы отстаем от Европы ровно в 2 раза. Есть какие-нибудь идеи на этот счет? Евгений посмотрел на Мюллера. Тот вздохнул. У нас, в основном, работают за выкуп, таких почти 350 человек, да около 100 сезонных работников, и добиться от них добросовестной работы очень непросто, особенно от бывших крепостных. Семена плохие, а закупать в Европе тоже риск. Видимо, нужно полностью переходить на наемных работников. Большинство крестьян пашут сахой, а убирают хлеб серпом. Давно надо закупить железные плуги и жнейки, локомобиль, а также увеличить число лошадей. Это все расходы и немаленькие. После реформы в губернии много крестьян разорились и остались без земли, можно и новые производства поставить. Аркадьев повернулся к окну и произнес: «Недавно прочитал в газете, что у нас в губернии живет культурный помещик Полозов Иван Сергеевич в селе Удобное. Он уже несколько лет ведет 6-пальный севооборот и добился отличных результатов. Удобное всего в 30 верстах отсюда. Если завтра с утра выедем, то послезавтра вернемся. Кроме того, я вам удивляюсь, Фридрих Федорович, вы же немец, а у нас нет ни пивоварения, ни изготовления колбас. Как я понимаю, вы не специалист в этом, но пригласить из Германии их вы бы могли. Не только мог, но и неоднократно предлагал Анне Семеновне», театрально развел руками Мюллер, «но она очень не любит нововведений. Теперь все будет по-другому, все вопросы финансирования буду решать я сам, хоть и из Петербурга. И еще попрошу, продумайте вопрос о нескольких фермах по разведению свиней и птицы, а также увеличению посевов ячменя для пивоварения». Они проговорили почти 2 часа, просчитывая разные варианты. Аркадьев собирался отпустить Мюллера, но вдруг вспомнил про знаменитые курские яблоки из 1970 года. «Чуть не забыл, вы сами сделаете или найдите хорошего агронома, но нужно в этом году разбить сад на 10-15 десятин под лучшие местные сорта яблок». Мюллер немного засмущался. «У меня сын через месяц заканчивает земледельческое училище близ Харькова, я хотел бы взять сюда, чтобы передать опыт». «Отлично. Обеими руками за. И не забывайте, я не теряю надежды и Анну Семеновну приобщить к научному прогрессу, а значит и вашему сыну будет, где применить знания». Глава 10. По великому закону подлости поездка началась с дождя, а по народной мудрости должна быть счастливой. Естественно, отменять визит к культурному помещику и хорошему человеку из-за ливня недопустимо глупо, поэтому, установив откидной верх на экипаже, граф с управляющим двинулись в путь. Ну а путнику и погода помогает, уже через час дождь прекратился и только остатки темно-серых облаков летели на восток, словно показывая направление. Задул легкий ветерок, снимая с души все тревоги, дорога была, на удивление, почти без ухабов и хотелось мечтать о мире без болезней и преступников. Видимо, вчерашний разговор с хозяином здорово озадачил Мюллера, который не обращал внимания на красоты природы, а, шевеля губами, что-то периодически записывал в свою толстую тетрадь. Евгений помоложе и проплывающие картины не оставляли его равнодушным, напоминая о совсем недавнем детстве. Иван Сергеевич Полозов был единственным сыном отставного полковника Сергея Викторовича, служившего с генералом Ермоловым на Кавказе, дважды раненого и столько же раз награжденного. Неправильно сросшаяся после перелома в детстве нога не позволила Ивану Сергеевичу пойти по стопам отца, а любовь к природе определила главное занятие его жизни. Он закончил земледельческое училище и с головой нырнул в агрономию. Отец не вмешивался в увлечение сына, предпочитая усмирять горцев, почему-то недовольных, что их завоевывают. Мать вообще постоянно жила в Курске, больше всего обожая комфорт и вкусные пирожные. Так что имение под Курском на 380 десятин пахотной земли и 120 тягловых крестьян было в полном распоряжении молодого ученого. И он развернулся. Перевел всех крепостных на оброк, а за обработку своей земли платил зерном, поэтому крестьяне считали его благодетелем, хотя и спрашивал он за работу строго. Видимо, увечье в детстве сказалось на характере Ивана Сергеевича, и он относился к крепостным как к людям, что отличало его от других помещиков. 20 лет экспериментов на земле дали, наконец, результаты имения начало приносить доход. Отец с матерью умерли сразу после Крымской войны, а Иван Сергеевич женился на дочери небогатого купца, опять вызвав возмущение окрестных дворян. Реформа 61-го года прошла для него безболезненно. Он не отрезал бывшим крепостным их наделы и уменьшил вдвое откупные платежи, а самих крестьян привлек в качестве наемных работников, расплачиваясь частью урожая. Понятно, что при такой политике сильно не разбогатеешь, но Иван Сергеевич даже в неурожайные годы был с прибылью. У хороших людей все хорошо. В его семье царило согласие и обоих дочерей выдал за приличных людей. Последнее время Иван Сергеевич написал несколько статей о своем методе, одну из которых и прочел Евгений Аркадьев. Проезжая через Курск, наши путешественники остановились в трактире выпить чаю и дать отдых лошадям, а затем опять поехали навстречу солнцу. Через час они приехали в село Удобное, полностью оправдывающее свое название. Господский дом был виден издалека и тоже был удобным и красивым. Удивительно, но он не был окружен забором и Евгению напоминал какой-нибудь дом культуры из будущего, только пониже. Ввиду хорошей погоды в сквере рядом с домом сидела пожилые мужчина и женщина, внимательно глядевшие на приближающийся экипаж. Мужчина поднялся и, хромая, подошел к приезжим. Взаимное представление было недолгим. Узнав цель приезда, хозяин буквально расцвел и повел знакомить с женой, Агриппиной Васильевной. На лицах стариков была искренняя радость, видимо, гости их не баловали частым посещением. Поговорив на общие темы, хозяйка пошла в дом, а Иван Сергеевич повез в поля, на натуре показывать свои достижения. Объехав несколько полей, гости с горечью убедились, что их зерновые поля весьма убоги по сравнению с этими. Иван Сергеевич рассказывал быстро, но по порядку, а Мюллер только успевал записывать. «Моя шестипольная система земледелия – это развитие норфолкской четырехпольной системы применительно к нашим землям и культурам. Я совсем не использую чистый пар, а сажаю репу, сою или капусту. После двух сезонов озимой пшеницы или ржи засеваю поле люцерной, клевером и использую как пастбище для скота, получая удобрение. Последние 6 лет чередование культур на полях показало отличные результаты. Кроме того, я постоянно включаю всевооборот гречиху, которая разрыхляет землю, а также кукурузу на корм скоту. Вообще, должен сказать, что хозяйство обязано быть комплексным и включать зерновые, кормовые и технические культуры, а также животноводство». Иван Сергеевич еще 3 часа показывал поля и рассказывал гостям о своих методах. Он немного утомился, но выглядел довольным. Чувствовалась гордость за совершенные дела. Аркадьев поинтересовался о местных садоводах, на что с хитрой улыбкой Иван Сергеевич отвез их в небольшой сад с созревающими яблонями. «Мое недавнее увлечение, всего 10 лет, а яблоки – лучшие в округе. Хотите разводить? Продам по осени саженцы по рублю за штуку, да пришлите агронома помоложе, все секреты открою». Увильнуть от обеда не удалось, и Евгений с Фридрихом еще целый час наслаждались беседой с культурным помещиком. Мюллер клялся еще не раз приехать и прислать сына, а Евгений почувствовал небольшую зависть к увлеченности старика. Всю дорогу назад они молчали, обдумывая каждое свое, и только затемно вернулись в Вяземское. Глава 11. После возвращения от Полозова, Евгений попросил Мюллера составить свои предложения, а потом обсудить вместе. Встретиться решили через неделю, а пока Евгений вернулся в Климово, в своем доме было неуютно. Чтобы Анна Семеновна не скучала, они съездили в Курск на спектакль «Женитьба Гоголя» местного театра. Здание театра сгорело в 1875 году, поэтому представление было в здании дворянского собрания. Аркадьев не ходил по театрам в Питере, поэтому не был избалованным театралом, и постановка ему понравилась. Кое-какие места спектакля были даже смешные, а Анна Семеновна вообще в восторге. На другой день они осуществили паломничество по соборам Курска и остались довольны. На этом развлечения закончились, и граф с графиней спустились на землю, началась уборка озимых. Анна Семеновна не тратила зря доходы от имения Евгения, поэтому сюрпризом оказалось более 200 тысяч рублей на счету в банке. Он не удержался и прочитал краткую лекцию мачехи о том, что деньги должны работать, а не лежать мертвым грузом в банке на радость толстопузым банкирам. Та предсказуемо обиделась. «Это твои деньги, трать их на свой дирижабль, а я прекрасно живу и от своего имения», и уехала наводить порядок в поместье. Свою вину в размолвке Евгению пришлось заглаживать всю ночь. Он проснулся поздно и вялым, но заставил себя записать заранее продуманные мысли по реорганизации имения в Вяземском. Зато Анна Семеновна порхала по дому и даже согласилась в будущем на модернизацию своего хозяйства, если в Вяземском получится. На следующий день Аркадьев отправился в Вяземское и целый день мотался с Мюллером по полям, подгоняя работников. Евгений поспорил с немцем о продолжительности рабочего дня. «Поймите, Фридрих Федорович, даже очень здоровый человек не может интенсивно работать больше 10 часов в день, а где вы видели их, здоровых? А ведь большинству из них еще убирать урожай на своих участках. Зачем же гробить людей?» Вечером в господском доме они обсудили ближайшие планы. Мюллер вытащил свою тетрадь и монотонным голосом заговорил. «По моим расчетам, нам немедленно нужно приобрести не менее 2 жаток или жнеек, цену уточню в ближайшие дни, но думаю, не менее 250 рублей каждая, 4 молотилки по 150 рублей, 4 веялки по 40 рублей, а также 20-30 коней, обязательно породистых, а не убогих крестьянских лошадок. Можно коней заменить валами, но цена вопроса не изменится. Примерно 4-5 тысяч рублей. Для осенней пахоты нужны железные плуги садка, так называемые самоходы или плуги полторацкого, не менее 50 штук по цене около 25 рублей каждый, железные бараны, тоже 50 штук по цене 12 рублей. Желательно на будущее прикупить локомобиль, но пока я не включил его в список. Кстати, все оборудование можно сдавать в аренду тем же крестьянам, думаю, они оценят преимущество железа против дерева. Также в кузницах и мастерских Курска изготавливают много приспособлений для обмолота, стоит оно недорого, а ускоряют процесс хорошо, да и людей нужно меньше. Управляющий замолчал, ожидая реакции графа, но тот только спросил, сколько всего денег. С учетом затрат на оборудование для обмолота 9 тысяч рублей. Евгений взглянул на озабоченное лицо управляющего и усмехнулся про себя. «Кажется, наш тезка Энгельса плохо представляет мое финансовое положение», а вслух сказал. «Уважаемый Фридрих Федорович, сразу скажу, что меня полностью устроил ваш расчет и, надеюсь, все это будет закуплено в течение 2 недель, пока я не уехал в Петербург. Насчет породистых лошадей, думаю, это будет очень дорого, рекомендую обратить внимание на быков и волов. Вся Малороссия пашет на них, а мясо их вкуснее конины. По номенклатуре и количеству оборудования у нас с вами полное согласие, даже удивительно, я ожидал от вас больших запросов. Теперь о фермах птиц и свиней, они сразу должны быть достаточно крупными, иначе это баловство. Я надеюсь, вы знаете, кто в округе разводит их и имеет прибыль. Сразу после сбора урожая займитесь этим, и к весне я жду хоть какой-то результат». Ну а насчет приглашения специалистов по изготовлению пива и колбас заранее одобряю любые ваши действия. Деньги будете брать у Анны Семеновны, ну а мне отчет письменно каждый месяц в Петербург. И еще, Я ведь специалист-механик, но никак не агроном, поэтому полагаюсь полностью на ваш опыт и жду новых предложений. Могу добавить, что ваша оплата будет целиком зависеть от конечных результатов. После этого они совместно составили график применения шестипольной системы севооборота и начать решили уже осенью на севе озимых. Из скромного опыта своей жизни Аркадьев неплохо усвоил, что чем короче и конкретнее поставлена задача, тем меньше вопросов у исполнителя. Он хотел ограничиться общением с приказчиком, но природа решила по-своему. Прошел сильный ливень и уборку временно прекратили. Воспользовавшись паузой, Евгений пригласил на собрание бывших крепостных в господский дом в Вяземском. Кое-как расселись и он заговорил. «Я отлично понимаю, что все вы обижены несправедливым, по вашему мнению, выкупом земли. Более того скажу, что я тоже так считаю. Но я точно знаю, что дробление земли не принесет пользы никому, поэтому нужен компромисс. Со своей стороны предлагаю следующее. Сокращение выкупных платежей вдвое для не имеющих задолженности, возможность замены платежей работой на моих землях из расчета 50 трудодней за годовой платеж, оплата работы зерном из нового урожая, но не ниже 30 пудов за 100 трудодней. Я понимаю, что каждый из вас хочет работать на собственной земле, но думаю, вам хватит времени и сил на все. В ближайшие дни Фридрих Федорович закупит большую партию железных плугов, барон, жаток, молотилок, а также лошадей и быков. Железные плуги и бараны можно будет взять в аренду по минимальной цене. Учет трудодней уже ведется, и оплата будет произведена и за этот год. С осени мы переходим на шестипольную систему севооборота, желающие могут применить ее и на своих участках. И главное, запомните, новый порядок расчетов экспериментальный и всегда может быть изменен, если не даст результатов. Евгений никогда не выступал перед таким количеством народа, поэтому нередко сбивался и делал паузы. Однако слушали его внимательно, а затем зал буквально взорвался, всем хотелось что-то сказать. Мюллер быстро навел порядок и вопросы задавали по очереди. Через час Аркадьев буквально взмок и подсадил голос, но продолжал отвечать. Наконец все устали и крестьяне разошлись, уверенные, что их опять надули. «Что думаете?» «Поверили», — спросил Аркадьев своего управляющего, когда они остались одни. Мюллер пожал плечами. «Меня вы убедили, а их убедят только дела». Глава 12. «Как бы хорошо человеку не было на отдыхе, но оставленное незавершенное дело будет зудить и свербить в мозгу. Избавиться от этого просто, надо вернуться и продолжить дело». Месяц в деревне был почти райским, но к концу срока Евгению хотелось бегом бежать в Петербург, где пылились чертежи его двигателя. Он старательно притворился расстроенным из-за раннего отъезда и, кажется, Анна Семеновна поверила. Тем более, что забот у нее сильно добавилось. Евгений попросил обеспечивать все просьбы Мюллера финансами с его счета. Мачеха в душе признавала, что ее пасынок экономически поступает правильно, но сомнения оставались, и она решила самым тщательным образом отслеживать расходы Мюллера. Тем более, что своего управляющего Камкова она постоянно ловила на мелких хитростях, но тот здорово поднаторел в демагогии и пока оставался незаменимым. С собой Аркадьев взял еще 20 тысяч, чтобы наверняка хватило на изготовление и испытание механического первенца.